усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну. Не от этого ль темная сила приучила меня к вину. Бесконечные пьяные ночи и в разгуле тоска не впервь. Не с того ли глаза мне точит, словно синие листья червь. Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо. Побед. Тех волос золотое сено превращается в серый цвет. Превращается в пепел и воды, когда цедит осенняя муть. Мне не жаль вас, прошедшие годы, ничего не хочу вернуть. Я усталым таким еще не серую морось и слизь, мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. Я устал себя мучить бесцельно и с улыбкой странной лица. Полюбил я носить в легком теле тихий свет и покой мертвеца. И теперь даже стало не тяжко ковылять из притона в притон, как смирительную рубашку мы природу берем в бетон. И во мне вот по тем же законам умеряется бешеный пыл. Но и все же отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил. Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо. Резвился на желтой траве, шлю привет воробьям и воронам и рыдающий в ночь сове. Я кричу им весенние дали, птицы милые в синюю дрожь. Передайте, что я отскандалил, пусть хоть ветер теперь начинает. Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. Я усталым таким еще не был.